«И зачем мне? Я же все знаю», — говорила я себе. Они слезали с лошади, в сад ходили, дом осматривали. С хитрой улыбкой говорила Вера Александровна, конечно, зная про их связь. Я замолчала. Сердце мое сильно билось. Мне хотелось плакать, но не от того, что она мне говорила, но от того, что я ей говорила. «Что это вы, не здоровится вам?» — спросила меня Вера Александровна, вероятно, заметив мое расстроенное выражение лица. «Может, в постель ляжете? Прикажете, я вам чаю принесу?» «Нет, не надо. Велите подать самовар в столовую и заварите чай». Через 2 дня вернулся муж, бодрый, веселый, довольный. «Ты не знаешь моего чувства особенной радости теперь, когда я возвращался домой. Ведь это мы в первый раз расстались с тобой на 3 дня. Я уже успел так привыкнуть к себе, что скучал без тебя. Что же ты делала без меня?» — спросил он. «Я читала, работала, играла Шопена, как всегда очень плохо, и потом Вера развлекала меня своими рассказами». «О чем?» «О твоей жизни в кошарах и о соседях». Я видела, как при этих словах муж сдвинул брови и пристально поглядел на меня. «Что же она рассказывала?» — спросил он. «Воображаю, что она плела насчет этого», — прибавил он. Водворилось молчание. «Знаешь, дорогой я так много думал о тебе, и разбирал себя, прервав неловкое молчание, сказал он. «Ну и что же, к чему привел тебя этот разбор?» — спросила я с некоторым неприязненным чувством, привыкшая к его критике. Мы редко думали одинаково. Почти никогда не сходились с ним во вкусах и в симпатиях к людям. «Разбирая себя и, главное, свой взгляд на нашу будущую семейную жизнь, — говорил он, — я вынес впечатление, что я слишком уже боюсь и буду бояться, что кто-нибудь из посторонних не дотронулся бы до моей новой жизни с тобой. Ты молчишь? А я скажу еще, что едва ли моя идея, мой взгляд на нашу жизнь и чувства, созревшие во мне, могут осуществиться при твоем характере. Я молчу, потому что не понимаю тебя. Что значит коснуться до нашей жизни? — сказала я. Кто может коснуться до чужой жизни? И как? Я этого хорошо не понимаю. Кто? — спросил он и замолчал. Я видела, что он находится в колебании, высказать или нет свою мысль. «А толстые?» Тихо, с трудом выговорил он. «Толстые?» С ужасом повторила я. «Ты говоришь толстые, а подразумеваешь одного лишь Льва Николаевича. Я знаю это. Влияние Сони ты не можешь бояться. В наших летах мало разницы. Ты боишься влияния Левочки, тогда как ты должен радоваться ему. Я должна благословлять свою судьбу, что она послала мне счастье жить около такого человека. Ведь всю мою юность я провела в Ясной Поляне. Всем, что есть во мне хорошего и святого, я только обязана ему и больше никому. Как я могу жить без них, без Ясной Поляны, без их любви, без его советов? Нет, нет, этого я никому никогда не отдам. Это моя святая святых, и я никому не позволю коснуться до души моей. Раскрасневшись, волнуясь, говорила я. Я чувствовала, как слезы подступали к глазам моим, как меня душило негодование, и как мне трудно будет победить в нем это чувство недоброжелательства и духовной ревности к Толстому. Я и раньше замечала это, но старалась заглушать себе это нелепое подозрение. Весь этот разговор происходил за вечерним чаем. Чтобы не заплакать при нем, я встала и ушла в спальню. Через несколько минут Он последовал за мной.